Лонгчен Рабджам. Драгоценная сокровищница Дхармадхату. Отрывки из книги. Все явления изначально свободны в пробужденном уме. И нет такого явления, которое не было бы свободным. Самсара изначально свободна. Она свободна в исконной чистоте. Нирвана изначально свободна. Она свободна в спонтанном совершенстве. Проявления изначально свободны, они свободны из-за отсутствия корня и основания. Обусловленное бытие изначально свободно, оно свободно в сути преображения. Сложности изначально свободны, они свободны в отсутствии крайностей. Простота изначально свободна, она свободна в нерожденной чистоте. Счастье изначально свободно, свободно в целостной природе явлений. Страдание изначально свободно, свободно в открытой равностности основы. Безразличие изначально свободно, свободно в Дхармакае, равной пространству. Чистота изначально свободна, свободна в пустотности чистой основы. Нечистота изначально свободна, свободна в великом состоянии полной свободы. Пути и Буми изначально свободны, они свободны вне стадий развития и завершения. Воззрение и медитации изначально свободны. Они свободны в отсутствии усвоения и отвержения. Поведение изначально свободно. Оно свободно в полном благе. Плод изначально свободен. Он свободен в отсутствии предвкушений и опасений. Самайи изначально свободны, они свободны в великой природе явлений. Рецитация изначально свободна, она свободна без произношения. Самадхи изначально свободны, они свободны за пределами сферы воображения. Существование и несуществование изначально свободны, свободны за пределами крайностей. Постоянство и нигилизм изначально свободны, свободны из-за своей же беспочвенности. Подлинное изначально свободно, свободно за рамками воображения. Неподлинное тоже свободно, свободно за пределами мысленных ограничений. Карма изначально свободна, свободна в отсутствии загрязнений. Беспокоящие эмоции изначально свободны, свободны в отсутствии сковывающих и освобождающих факторов. Привычные тенденции изначально свободны, свободны из-за отсутствия опоры и основания. Кармические последствия изначально свободны, свободны из-за необоснованности их переживания. Противодействия изначально свободны, они свободны без нужды в отвержении. Отвержение и присвоение недвойственны и свободны в своей небоподобной открытости. Свобода изначально свободна, она свободна из-за отсутствия заточения. Несвобода изначально свободна, она свободна из-за отсутствия как свободы, так и заточения. Расслабление изначально свободно, оно свободно без повода для расслабления. Раскрепощенное присутствие изначально свободно, оно свободно без повода для раскрепощения. Итак, все проявляющееся и не проявляющееся, все существующее и несуществующее, равно как и все, что находится за пределами этого, уже полностью свободно в основном пространстве испокон веков. И никто из вас не должен пытаться что-то освобождать. Даже если вы будете напрягаться и прикладывать для этого усилия, от них не будет пользы. Так что не напрягайтесь, не усердствуйте, не добивайтесь, не смотрите, не смотрите на свое сознание. Не медитируйте, не медитируйте над своим рассудком. Не анализируйте, не анализируйте свой ум и объекты. Не достигайте плода в страхах и надеждах. Не отвергайте карму и эмоции. Не принимайте ничто за истину. Не зажимайте свой собственный ум. Поскольку все без исключения терпит крах в состоянии равностности, то невозможно различить ни явлений, ни их порядка, ни точки опоры. Основа терпит крах, пусть терпит крах, и плод тоже терпит крушение, и уже нет ориентации в хорошем и плохом, в потерях и ущербе. Всецелая равностность абсолютно пуста, изначально пуста. Она исключает как проявляющееся, так и существующее. Подразделения самсары и нирваны терпят крах. Они отсутствуют в основном пространстве. Что вы будете делать, если нет даже наводящих идей типа «что это?», «как это?», «да и где вообще это я?» Что вы будете делать с тем, что раньше вроде было, а теперь исчезло? «Ха! Меня разбирает смех от таких причуд». С крушением заблуждения по поводу существующего и проявляющегося во Вселенной день и ночь оказываются в изначальной чистоте, естественной чистоте, небесной чистоте. Дни и даты чисты, месяцы, годы и кальпы чисты, все чисто в единой чистоте. Не только духовное, но и недуховное тоже чисто. Основа заблуждения, самсара и нирвана, чисты в изначальном основном пространстве. Поскольку термин «основное пространство», обусловленный интеллектом, тоже чист, то чего вы добьетесь своими усилиями и достижениями? Когда исчезли путы страждущего рассудка, осталось великое и удивительное пространство. У меня, безбожного бродяги, ничего больше не осталось, кроме этой природы. основная крепость, драгоценная крепость и небесная крепость спонтанно присутствуют в изначально свободном просветленном измерении, не имеющем опоры. Вселенная с ее тремя мирами свободна в великом беспредметном состоянии. Те, кто сковывают себя цепляниями за крайности в их отсутствии, не имеют представления об истинной природе. Они извращаются сами над собой. Они дурачат сами себя. Ох, как они ошибаются! Они заблуждаются в отсутствии заблуждения, цепляясь за безвыходное положение. Как заблуждение, так и его отсутствие происходит в пространстве пробужденного ума. Но в этом пробужденном уме никогда не было ни заблуждения, ни свободы. Вас сковывают цепляния за его проявление, тогда как нет ни оков, ни освобождения, ни объектов, ни ума. Не поддавайтесь своим цепляниям за существование в его отсутствии. Не сковывайте это свободное осознавание, которое просветлено изначально духовными клетями целенаправленных цепляний. Пространство пробуждения, чья великоблаженная основа равна небу, — это полностью чистая сфера, в которой никогда не было объектов. Оно присутствует испокон веков, и в нем нет места самсаре. Тогда как бинду бытия лишено кривых граней, только заблуждающийся ум может воспринимать вещи одинаковыми или различными. Тогда как непрерывная пустота лишена субстанции и характерных признаков, только извращенный рассудок может приписывать ярлыки существования, несуществования, явлений и пустоты. Поэтому сбросьте путы своих ограниченных и предвзятых представлений и осознайте, что непредвзятое спонтанное присутствие подобно пространству. Осознавание названо основным пространством, потому что все проявляющееся возникает в единой равностности. Оно названо основой в том смысле, что производит просветленные качества. Оно является сферой бытия, ибо в нем естественно существует все без исключения и различия. Оно названо пробужденным умом, так как является сутью всего происходящего. Его следует понимать изначально чистым, подобно небу. В открытом пространстве основы самосуществующей пробужденности все полностью чисто и заключено в пробужденном уме, который очищен, так как никогда не был загрязнен и опорочен сансарой, и пленителен, ибо просветленные качества спонтанно присутствуют в нем без причинно-следственной связи. Он назван умом благодаря чистой светоносности сути самоосознавания. Какие бы формы вы ни видели, какие бы звуки ни слышали, все объекты шести сознаний возникают естественно, ясным образом, в пространстве, не имеющем исключений и различий. Определитесь в этом изначально свободном пространстве равностности. С точки зрения проявления энергии осознавания, просветление обретается заново в силу внезапной реализации. в отсутствии реализации сгущается заблуждение в неведении в виде восьми сознаний с их объектами, разворачивающимися из подсознания все основы. Однако любые проявления энергии, возникающие во Вселенной кажущегося и существующего, не покидают пространство пробужденного ума. Когда вы находитесь в состоянии непоколебимой равностности этого пространства ума, самсара и нирвана полностью свободны, так как содержатся в сфере просветленного измерения. Естественное присутствие. Самсара и нирвана не могут существовать в этой неизменной природе. Естественное присутствие. В нем нет отвержения плохого и присвоения хорошего. Естественное присутствие. В нем не существует двойственности отречения и достижения. Естественное присутствие. В нем не существует пяти эмоциональных ядов. Естественное присутствие. Оно не может ограничиться крайностями. Естественное присутствие. В нем не существует даже энергии осознавания и переживаний. Естественное присутствие. Ему приписываются неполноценные ярлыки, и это неизбежно. Ни энергия осознавания, ни ее возникающие проявления не имеют основания в самосуществующей пробужденности, безымянном истощении явлений. Естественное состояние по своей природе присутствует вне заточения и освобождения. Слово «освобождение» — это лишь надуманное символическое название, означающее бесследное самоисчезновение. Поскольку нет разницы, что и как называть, мы описываем его словами «изначальная свобода». Вам видятся формы. Видимое свободно в своем собственном положении. Вам слышатся звуки, слышимое свободно в своем собственном положении. Вы чувствуете запахи, обоняние свободно в основном пространстве. Вы ощущаете вкусы и прикосновения, они свободны в естественном состоянии. Вы думаете, осознаете и воспринимаете. Все это свободно из-за отсутствия опоры, корня и основания. Свобода в единстве — это свобода в пространстве природы явлений. Двойственность отсутствует, объекты и ум свободны в равностности. Самосуществующая свобода — это свобода в пространстве пробужденности. Спонтанно присутствующая свобода — это свобода в чистоте пространства основы. Свобода разнообразия — это свобода в уникальном пространстве. Неограниченная свобода — это свобода в спонтанно присутствующем пространстве. Всецелая свобода — это свобода в пространстве самой сути. Свобода в пространстве спонтанного присутствия не имеет исключений и различий. Свобода в сфере бинду бытия лишена встреч и разлук. Свобода в неопределенном пространстве проявляется в чем угодно. Свобода в сфере солнца и луны — это свобода ясного света. Свобода в небесном пространстве — это свобода природы явлений. Свобода в сфере океана — это свобода обусловленных явлений. Свобода в сфере царской горы — это неизменная свобода. Изначальная свобода — это свобода в нерожденном пространстве. Свобода единой равностности — это свобода в пространстве исконного просветления. Свобода полного освобождения — это свобода в изначально развитом пространстве.